Глава 32. Об ответе Авгура. У меня возникло странное ощущение. Авгур с самого начала знал, что ответить, но предпочел помучить меня. Вместо того, чтобы озвучить свое решение, он принялся рассказывать о том, как изготавливается амброзия. Хотя мне это и так известно. Впрочем, я вскоре понял, что главным слушателем был не я. «Подойди, Евангелла», — поманила Авгур мою жену. «Тебя ведь так зовут?» Эва посмотрела на меня, спрашивая разрешения. Я махнул рукой. «Делай, что хочешь, не жди моих приказов». Эва нерешительно потопталась на месте. Проблема идеальных жен в том, что у них нет своих желаний. Мой приказ прозвучал для нее непонятно. «Как это? Делать, что хочешь? Если ты ничего не хочешь?» Видя, что мы зашли в тупик, я произнес. «Послушай, Авгура, это может быть интересно». Эва улыбнулась. Вот это ей знакомо и понятно. Она приблизилась к Авгуру, и он указал ей на небольшой столик. На нем была всего одна вещь. Горшок, в котором рос цветок. Асфодель был прекрасен. Нежно-бирюзовый бутон с огненно-красной сердцевиной. Даже стоя поодаль, я ощущал его сладкий аромат. Он опаснее всего. В парах асфоделя содержится дурман. От этого цветка ничего не будет. Но если их много, из этого цветка Евангелла варит амброзию. Кивнул Авгур на асфодель. Это поистине уникальное растение. В процессе эволюции оно выработало способность к магии. Стоит насекомому хоть раз попробовать нектар асфоделя, и он уже не променяет его ни на какое другое растение. Можно сказать, насекомое влюбится в цветок. Благодаря этому асфодель всегда вовремя опыляется и быстро разрастается, захватывая новые территории. Некоторые считают асфодель сорняком, который крайне сложно вывести, но именно эта его особенность пригодилась при создании амброзии. Эва слушала и кивала, но было ли ей на самом деле интересно? Понятия не имею. Вот я точно скучал. Все это я уже слышал на занятиях в детстве. «Ты не поверишь», — говорил между тем Авгур. Но изначально амброзию применяли иначе, не так, как сейчас. Такого я не знал. Начиная с этого момента, скуки как не бывало. Теперь я слушал Авгура крайне внимательно. Это был напиток любви, призванный облегчить жизнь новобрачным и подарить им семейное счастье. Видишь ли, не все браки заключаются по любви. Такова суровая реальность. Но амброзия решала проблему. Она дарила мужчине и женщине взаимные чувства, делая их союз крепким и счастливым. «Не помню, чтобы нам говорили о подобном». Не удержался я от реплики. «Это было давно, и об этом предпочли забыть», — пожал плечами Авгур. «Когда все стало таким, как сейчас. В какой-то момент мужчины решили, что достаточно будет того, что любят женщины. Они начали давать амброзию исключительно невестам. А это в корне неверно и ломает сам принцип действия напитка. Он работает правильно только в паре, когда его пьют оба, он и она. Хочешь сказать, что в этом случае амброзия не превращает женщин в марионеток? Ни женщин, ни мужчин. Они остаются собой. Просто в их жизнь приходит прекрасное чувство взаимной любви. Почему ты все не исправишь? Я уже слабо понимал, что происходит. Все, во что я верил и чему меня учили, оказалось ложью. Слова Авгура были равносильны пощечине. Крепкой такой, отрезвляющей. «Посмотри, как я живу». Он обвел рукой комнату. «Думаешь, я сижу в башне больше сотни лет, потому что мне здесь так уж нравится?» Это был намек на то, что он узник. «С этой точки зрения я ситуацию не рассматривал. Почему ты рассказываешь это нам? Почему бы и нет? Ты спросил?» Я отвечаю. На тебя никто не интересовался подобным. Я хоть выговорюсь. Мне срочно нужно было сесть. Я нашел стул, опустился на него и обхватил голову руками. Не такого я ожидал разговора. Думал, Авгур просто скажет, как мне быть. Я верну настоящую Эву, а дальше видно будет. Но вместо этого я, сам того не ведая, вскрыл старый нарыв нашей цивилизации. И что мне теперь с этим делать? Как распорядиться знаниями? Ты спросил меня, Бесмир, помогу ли я тебе? Мой ответ — да. Хотя бы для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. То есть из любопытства? Я поднял голову. И еще, пожалуй, из желания потрепать нервы первому командиру, хихикнул Авгур. Хорошо, я уже сидел, а не то упал бы. Смеющийся первый Авгур — это что-то невероятное. Он всегда был тихим и немногословным. Моя просьба как будто разбудила его от многолетней спячки. «Что от меня потребуется?» — спросил я, немного придя в себя. «Сущий пустяк». Губы Авгура растянулись в улыбке. И я понял, этот якобы пустяк будет самым сложным, что мне доводилось делать в жизни. Война, сражение за власть, выживание — все ерунда по сравнению с ним. «Я слушаю», — вздохнул, готовясь к худшему. И Авгур не подвел, заявив: «Тебе придется выпить любовный напиток,